Глава 10. Посланник императора оказался человеком весьма близким по типажу к простым японцам. Низкий, рано начавший лысеть, с лицом уставшего от всего на свете клерка с блеклыми и невыразительными глазами. Заподозрить в этом человека правую руку правителя, допущенную к очень серьезным секретам и солидной толике власти, было невозможно. Сейчас так вообще, потому как вышеупомянутый посланник, являясь до кучи весьма мощным практиком местных боевых искусств, фанил не слабым уровнем раздражения на всех воспринимаемых мной диапазонах. Причина у него была существенная. Когда он появился тут впервые вчера вечером, я отправил его за покупками. Сегодня их доставили на нескольких грузовых повозках, но безымянный представитель императора вовсю демонстрировал, что он лично грузил каждый ящик и мешок. Набивал цену, естественно. «Вы удовлетворены, Эмберхард-сан?» — брюзгливо вопросил мужчина, продолжая протирать свои крохотные очки. Диоптрий в них не было. «Более чем. Как к вам удобно обращаться? При дворе меня прозывают Ямимори». «Благодарю вас, Ямимори-доно». Вежливо склонил я голову, изображая поклон. «Все доставлено по списку, что меня бесконечно радует». «Ради интереса я просмотрю дневники своих предшественников», — хмыкнул клерк, бросая на меня острый взгляд. «Кажется, я потратил за сегодня в пещере дракона больше, чем последние 10 поколений посланников императоров. Вы возмутительно обеспеченный человек для вашего возраста и положения, Эмберхард-сан. Я знаю множество семей, кто бы счел подобные объемы денежных средств в руках Гайдзина вызовом». «Отнюдь». Качнул я головой. «Вчера вы ушли отсюда практически со всеми моими денежными активами». «И тем не менее», — отрезал я Мимори. «Однако вернемся к нашим делам. Его Величество недоволен и встревожен произошедшим здесь инцидентом. Как самой ситуации в совокупности, так и в частности. Мне поручено задать множество неприятных вопросов гостям особняка Ияками, а также его хозяйке, но это будет профилактической поркой молодежи, не более». «Главный вопрос мы адресуем вам, Эмберхард-сан. Какова ваша версия причины, по которой волшебник штурмовал этот дом?» «Версии не потребуется». «Точный ответ. Маг хотел забрать Таканаши Кея, чтобы принести его в жертву. Задуманный волшебником ритуал должен был использовать исключительно высокую жизненную силу героя для формирования объемного энергетического якоря, способного заставить грядущую бурю задержаться. Волшебники планируют бездействовать, пока Японию не поглотит рекордное количество телокрадов, а затем атакуют оставшиеся энергостанции». С каждым произнесенным мной словом усталый клерк средних лет все быстрее сбрасывал маску замученного жизнью бюрократа, под которой оказалось лицо убийцы и воина, готового к бою. Но сильно офиг... удивленного. Пришлось отвечать на град вопросов. «Да, сведения точные. Да, добыты непосредственно из волшебника, точнее волшебницы. Как? Ну, этим занимались компетентные товарищи. Оттуда». Я Мимори морщится, понимая, кого я имею в виду. «Почему я отдал демонам пленника? А потому что они его нашли, обезвредили и изъяли собственноручно. Как проверить мои слова? Могу устроить встречу с непосредственными исполнителями». «Почему так поздно?» «Сам узнал час назад». «И что наша страна теперь должна за предоставленные сведения?» Нехотя прозвучал вопрос. «Ничего». Пожал плечами я, если не было предварительного договора, то требовать или брать оплату та сторона не будет. «А вы сами?» «За передачу информации?» — откровенно удивился я. «Я Мимори, доно. У нас на руках зарождающийся мировой кризис. Я предпочитаю в таких случаях вносить свою лепту, обоснованную данной мне присягой, а не стяжать благо при каждом удобном случае. Это просто достойное поведение, понимаете?» Намек этот господин понял, несмотря на его тонкость. «Все не так просто, Эмберхард-сан». Надев назад маску клерка, посланник вновь принялся протирать очки. «Вопрос Самори-сан был не слишком удачной проверкой, но вот предпосылки серьезнее, чем кажутся на первый взгляд. Смотрите сами, в самом начале ваш союз с Ияками-сан был нежелателен, но приемлем. Сейчас, после того, как вы неоднократно проявили себя, доказали, что можете управлять паладином, отметились при спасении педагогического состава Гакашимы, Даже более того, убедили этот самый состав в необходимости реформы учебной системы. В общем, Эмберхард Сан. У его величества спросили, почему главой рода он признает обычную девушку, пусть хоть она и является прямой кровью возрождаемой семьи. Какой в этом смысл, если она все равно будет следующие десяток лет только рожать? И император переадресовал этот вопрос Иякаме Рейко в удобной его величеству форме. Мрачно хмыкнул я. «Великолепно! Выгода извлекается буквально из любого варианта развития событий». «Вы все прекрасно понимаете сами, Эмберхард Сан», — кивнул мой собеседник. «Я — да, а вот вы — нет», — возразил я, двигаясь на подушках. «За мной, несмотря на изгнание, стоит репутация семьи, тысячелетиями выполнявшей условия заключаемых договоров. Разумеется, что наш род постоянно старались обмануть, в свою очередь надеясь, что мы просто исполним свою часть сделки. Эмберхарты не прощали подобного. Ни разу. Вассальный договор тоже сделка, Ямимори Доно. Посеянный между мной и Якамисан конфликт нанес прямой урон моим интересам». «Что вы этим хотите сказать?» Посланник подобрался. «То, что если наша помолвка в ее текущем виде будет расторгнута, то я буду считать себя свободным от всех обязательств», — отрезал я. «Это не угроза, а информирование о последствиях принятых решений». «Это абсурдное преувеличение и оскорбление его величества», — проскрежетал мужчина, вновь показываясь из-под маски. «Вы перешагнули черту, Эмберхард Сан». «Не считайте меня идиотом, Ямимори Доно, это невыгодно», — сухо засмеялся я. «Думаете, этот маскарад кого-нибудь обманет? Вы представитель правителя всего одной из стран, которые зовутся Японией. Уйти отсюда я могу, даже не вставая с постели. Тень отражения, мир мертвых, путей множество. Я прекрасно понимаю, зачем мне была подсунута Амори-сан». «Толку от простого бастарда нет, это будет обычный человек, несущий на себе фамильные черты моего рода. Но если подсунуть юнцу прекрасную девушку, да еще если они будут вместе служить, да еще и почти равную ему по статусу, то кто знает, а вдруг он решит позаботиться об этом ребенке? Например, начав готовить этого ребенка к жизни по рецептам своего бывшего рода, в таком случае...» «Многое можно узнать, особенно если твоя страна славится невидимыми и неслышимыми шпионами». «Еще одно немыслимое предположение», — каркнул Ямимори. «Я ему активно не верил. Пока да. Всего лишь немыслимое, наглое и абсурдное предположение, посланник Доно», — кивнул я. «Но когда и если я его произнесу среди древних родов, то его хватит с лихвой». «Это ультиматум!» «Да, безусловно. Я предельно устал бороться за то, что давно и по праву принадлежит мне, Ямимори Доно. А еще эта страна окончательно перестала быть местом для комфортной жизни. Если и Якаме-сан разорвет помолвку, если еще хоть кто-нибудь посторонний вмешается в наши отношения, если еще хоть одна соломинка попытается упасть на уже несомую мной ношу, я уйду. Все понятно?» «Я передам ваши слова. Каждая из них!» С угрозой выплюнул после недолгого молчания и борьбы взглядами посланник, устремляясь к двери. «Мои слуги проследят за тем, чтобы вы на пути отсюда не пересекались с Ияками-сан. Решение будет зависеть только от нее, как от будущей главы рода», — холодно отчеканил я ему в спину, окончательно закрепляя давно напрашивавшийся конфликт. Устало выдохнув, я откинулся назад на подушке. Чтоб я еще раз в какой-нибудь третьей или четвертой жизни пытался устроиться в чужой стране. Для Кейджи Таканобу я необходимый, но крайне неудобный вассал, совершенно не собирающийся перед ним склоняться в позу полного подчинения. Сам по себе значу мало, подумаешь, вожусь с местным героем и управляю одним из паладинов, в масштабе страны это величина ничтожная, особенно со всеми этими проблемами, однако очень и очень заметная. Происходи это все на Западе, то никаких затруднений у меня с монархом бы не возникло, просто по причине взаимных договоренностей. Я делаю свою работу, сюзерен свою, оба отдаем свои долги. Мир, дружба, жвачка. Здесь же этого недостаточно просто в силу другого менталитета. Таканобу считает необходимым продемонстрировать свою власть, а я допускаю лишь незначительное с его точки зрения влияние, строго в рамках договоров. Басня о лисе и винограде обретает новый смысл, когда у лисы есть огнемет, а у маленького винограда очень ядовитое послевкусие. В задницу местные заморочки. С натугой проглотив вязкое и отвратительное на вкус пойло, принесенное дворецким, я с наслаждением принялся наблюдать за Момо, которая умудрилась за неделю моего бессознательного состояния выспаться и теперь не знала, что со своей жизнью делать. Было чрезвычайно забавно наблюдать, как она постоянно шарахается по спальне, тыкая пальцами в разные предметы и временами предпринимая попытки дремать на подвернувшихся плоскостях. Попытки проваливались, глаза хрупкой девушки, крайне похожей на ребенка, широко и обиженно раскрывались. Личико морщилось, а потом она вновь принималась бродить. Счастье длилось не очень долго, так как наворачивающая круги Момо постепенно переместилась непосредственно на занимаемую мной кровать, начав при этом кидать на меня странные взгляды и постепенно сужая круги своих прогулок. Я встревоженно завозился, понимая, что дело пахнет керосином, а организм в данный момент слаб, как мышь, большей его частью. Зря. Встревоженная и шевелящаяся мишень для паршивого котенка сразу стала куда привлекательнее. А уж мои шрамы, вот кому было на них совершенно чхать, так как раз ей. От внезапного приобретения сексуального опыта меня спас телефонный аппарат, заоравший на весь особняк. Вся королевская конница и вся королевская рать срочно требовали паладину явиться на главную причальную площадь Гаккашимы. Выслушав Уокера через дверь и сдержав выдох облегчения, я вытащил Момо из-под одеяла, ухватив ее за задние кошачьи уши, после чего дал команду на срочные сборы. Наконец-то прибыли войска Ватикана. «Эмберхардсан, как мне это понимать?» — издал ртом лязг души генерал Итагаки. «Смутить почтенного воина могло многое. Я, извлекаемый из капсулы паладина с помощью Момо, Эдны и Камиллы, сам легендарный Сет, прибывший в указанное место с моей одеждой в одной руке и креслом в другой, или же невозмутимо стоящий поодаль все остальные жители и гости моего особняка, начиная от растерянных персонов и заканчивая сильно нервничающим гриммом. Гигант-серф впервые летал на дирижабле и получил массу впечатлений. «С благодарностью, Итагаки-доно», — огрызнулся я, бережно усаживаемый в кресло аж в 6 девичьих рук, «мне был дан приказ доставить паладин. Доспех доставлен. Находиться внутри него я не могу, так как буду считаться вооруженным, а в таком случае ватиканцы будут иметь полное право открыть по мне огонь. Уверяю вас, они обязательно откроют огонь по любому вооруженному человеку». «Я не хуже вас знаком с процедурой встречи. Объяснитесь!» «Везет мне сегодня на агрессивно настроенных японцев. Может быть, это потому, что на их земле начался воплощенный кошмар каждого цивилизованного человека? Или это из-за авангарда армии вторжения, состоящей из висящих над океаном воздушных левиафанов, каждый из которых на порядок больше такого титана, как Клаузер? А может, это из-за того, что я, с точки зрения этих самых японцев, наглый выскочка, беззастенчиво пользующийся своей незаменимостью? Да нет, бред какой-то. Итагаки и Ямимори просто сегодня с утра что-то не то съели». «Солдаты Ватикана — прекрасно обученные воины, Итагаки Доно», — проговорил я, принимая от Уокера подзорную трубу, а заодно и закуривая. «А у меня очень большая нужда в надежной защите особняка. После того, как все мои домочадцы пройдут проверку на магию, я собираюсь предложить ватиканцам организовать в особняке опорную точку. Всеми необходимыми ресурсами для этого я располагаю». Сказать, что мои слова не понравились генералу, было бы изрядным преуменьшением, но он стиснул челюсти и, отвернувшись, зашагал прочь. «Да, я маленький и беспомощный человек в кресле. Меня можно легко перешибить соплей. Зато как умею плеваться! Хотите, чтобы я засыпал двор жалобами, просьбами и требованиями? Замучаетесь оттираться!» Эмберхарты — непревзойденные мастера трактовки договоров и клятв. Но стоит только с нами нарушить дух договора, как мы начнем вращать его букву на источнике будущих Эмберхартов. «А если я скажу нет?» Вопрос прозвучал от хмурой и злой Рейко, на которую я демонстративно не обращал внимания всю дорогу от дома до базы, где пересел на Сет. «Разумеется, Ияками-сан», — кивнул я, стряхивая вперед. «Я ни на секунду не забывал, в чьем доме живу. Если вам не нравится моя инициатива, то я не посмею идти против вашей воли». Коротышка часто заморгала, а потом закусила нижнюю губу и отвернулась. «Женщины, они совсем не против, когда ты прешь вперед ради них, рискуя собственной жизнью, но редко когда способны предположить, что и сами могут оказаться на рельсах перед идущим вперед поездом. Выбор у сероглазой малышки прост — либо заскочить на этот самый поезд, либо отскочить с его дороги. Кабину машиниста лишь потому, что она глава будущего рода, я ей уступать не собираюсь». Через подзорную трубу воздушные титаны Ватикана потрясали своими размерами. Величественные черно-белые суда, по сравнению с которыми Клаузер казался небольшой шлюпкой, были созданы гениями гигантоманами. Жесткий корпус, способный вместить и перевести небольшую армию с полезной нагрузкой в 500 тонн, огромная оболочка вытянутой формы, почти заостряющаяся на концах, сотни нашлепок эдосов по всей площади корабля, все это не просто впечатляло, а ввергало в благоговение. Перевозкой солдат и бомб мало кого можно было бы удивить, вопрос был в другом. 4 таких воздушных кита, расположись над Токио, могли бы ослабить бурю на 80-90% просто за счет своих энергетических установок. Сейчас десяток этих королей неба висел над скучковавшимся в 20 километрах от берега Гаккашимы флотом межконтинентальников, что само по себе было уже памятником техническому гению человечества. Парад рукотворных монстров. «Эмберхарт-кун». Пока я балдел от вида подавляющей технической мощи, ко мне подкрался японский белый лис, он же текущий глава Академии Якудзо Сейшин Гакуин, невесть как затесавшийся сюда престарелый кицуне и рука Исай. Удивленно покрутив головой, я убедился, что кроме демонстративно безоружных гвардейцев, стоящих возле своих дезактивированных доспехов, на пристани присутствует лишь небольшая куча высокопоставленных японцев, возглавляемых сейчас генералом, пара десятков гвардейцев и моя скромная команда. Худой, длинный и седой директор не человек, смотрелся меж наших двух социумов, как профилактическая свечка в заднице. «И рука Идоно», — вежливо кивнул я, — «рад видеть вас в добром здравии». «Хотелось бы сказать тоже и тебе, но, вижу, придется лишь желать скорейшего выздоровления». Ухмыльнулся в усы кицуне, тут же посерьезнев. «Я должен тебе извинения за свое поведение. Мне не следовало от тебя требовать неподобающего». «Я все понимаю, Ирука Идоно», — принял поклон старика я. «Такое событие поневоле заставляет отмести все несущественное, занявшись лишь жизненно важным. Вы изыскивали ресурсы для спасения родственников». «Именно так. А теперь, когда это улажено, можешь мне, старику из леса, объяснить, что вообще происходит?» Один из небесных гигантов снизился почти до уровня моря, начав движение в нашу сторону. Протянув руку и поморщившись от боли, я указал на него. «Если только очень коротко и грубо, и рука Идоно, на большее у нас не будет времени». «Мне подойдет этот вариант», кивнул старик. «Мы здесь не моти на рынке выбираем». «Это основной костяк авангарда первой армии», — начал лекцию я. «Хотя армией ее называют довольно условно. Те дирижабли, что вы видите, заполнены солдатами и техникой лишь наполовину. Остальное отдано на откуп интеллектуальной части сил Ватикана». «Инквизиции». «Палачи», — пробормотал старик, щипля свою бороденку. «Интеллигенты». «Почему палачи?» – удивился я. «Ученые, исследователи, сыщики, изобретатели, политики. Их задача – выявить все, имеющее отношение к волшебству у вас в стране. Выявить и уничтожить на корню, узнав, откуда эта дрянь вылезла. Кстати, обратите внимание на черно-белые рисунки геометрических фигур. Каждая комбинация обладает своим значением». «Прости, если я чего-то по старости лет не понимаю, Эмбер Харткун», — протянул старик, щурясь и разглядывая дирижабли безо всяких подзорных труб. «Но мне кажется, что, несмотря на размер этих громадин, они никак не могут перевести достаточно сил, чтобы работать на территории всей нашей империи, так?» Я сухо засмеялся, заставляя директора, да какой там Якусейшо, всех трех академий сурово нахмуриться. «Коротко и грубо, Ирука Идоно, это не армия солдат, это командующие, контролеры, распорядители и кураторы. Армия уже здесь. Инквизиция возьмет под контроль все военные силы империи». Он мне не поверил. Настолько, что даже отвернулся, якобы рассматривая подходящую все ближе громаду корабля, но всем своим видом показывая возмущение от подобной инсинуации. Некоторые солдаты встревоженно переговаривались и переглядывались, глядя на неумолимо надвигающегося титана. Ирука Идоно, в Японии возник и чрезвычайно плодотворно отработал не один волшебник и не два, а целый культ практиков магических искусств, чьи члены свободно идут на смерть для достижения целей, о которых нам почти ничего не известно. Это опасность мирового уровня. То, что вы перед собой видите, есть реакция всего цивилизованного мира на грозящую ему опасность. Сейчас сюда плывут межконтинентальные суда, набитые тысячами солдат, седов и танков от самых разных стран мира. Когда они прибудут, отцы-инквизиторы возьмут командование над ними, исключая малейшую возможность действия войск вне собственных схем. Если этого окажется мало, то выдвинется вторая армия. Ни о какой самостоятельности либо параллельном взаимодействии властных структур речи идти не может. Наверное, будь у него время, и рука и бы поверил моим словам, но реальность оказалась куда жестче, прозаичнее и убедительнее. Буквально перед тем, как зависший в воздухе над причальной площадью дирижабль выдвинул свои десантные платформы на воде, возле пристани раздалось несколько негромких, но мощных взрывов. Только это были не взрывы. Из воды гигантскими металлическими зайчиками выпрыгивали хорошо знакомые мне седы. Их брат-близнец стоял за моей спиной. Раз, два, три, шесть, 12 паладинов с грохотом обрушились на брусчатку в сотни метров от нас, тут же выхватывая клинки из заплечных ножен. 11 из них застыло на месте, а последний, кратко провизжав активированными ускорителями, сорвался с места, двигаясь с невообразимой пока для меня скоростью, взяв курс точно на нашу группу. «Спокойно!» — крикнул я совет-приказ, видя, как напряглись Рейко и старый Кицуне. «Пилота Седа мы не интересовали совершенно, в отличие от моего стоящего доспеха. Отточенным движением, прислонив острие меча к раскрытой спине моего паладина, доспех Инквизиции застыл, как будто его выключили, что было верной догадкой. Все Седы отключили свои Эдосы, замерев в одном положении. Сделали они это вовремя. Многие из встречающей делегации местных оседали на брусчатку, хватаясь за сердце. Из моих выдержали все, кроме Момо, которая без зазрения совести шлепнулась мне на колени, обморочно закатив глаза. Я охнул от боли, закатывая уже свои». Тем временем прилетевший по воздуху кит рожал десятки вооруженных солдат в черно-белых шинелях, берущих под прицел все, что шевелится, дышит, смотрит и вообще способна к агрессии в любой форме. Элементов брони вояки не носили, но вот их оружие внушало искреннее уважение. Громоздкие двухствольные автоматы, исходящие тонкими струйками пара. Калибр этих дур был едва ли не больше, чем у пулеметов, стоящих на вооружении у моего Григория. У каждого из десантников был под шинелью мощный и широкий пояс, к которому крепилось оружие. Видимо, стрельба из этих страшилищ была возможна только от бедра. «Никому не двигаться, вести себя спокойно», — оповестил я свою группу, глядя, как тычут дулами в нос одному заистерившему чиновнику. «Это стандартная процедура. Что бы ни случилось, не оказывайте сопротивления». а что-то тут же начало случаться очень быстро. Вслед за солдатами спустилась еще одна компания людей с отличным расположением белых и черных треугольников на форме. Эта группа, сделав десяток шагов по направлению к японцам, внезапно остановилась. Один из идущих в ней и держащий какой-то прибор выкрикнул какой-то приказ, указывая на нас. Через пару десятков секунд на нас смотрело множество здоровенных дул со всех сторон, сопряженное с множеством злых и настороженных глаз. Хотя, зачем я себе вру? Все это богатство было сосредоточено строго на сэре Алистере Эмберхарте, едва прикрытом распахнутой белой рубахой и тощей девчонкой. «Вы понимаете английский?» — обратился ко мне через минуту осторожно приблизившийся мужчина с прибором в руках, убедившись, что я продолжаю смирно сидеть под прицелом солдат. «Да, сэр», — ответил я, стараясь не кивать. «Это как у стоматолога, не стоит дергаться, когда врач работает». «Вы излучаете остаточный след магической энергии. Мы вынуждены немедленно взять вас под арест, изолировать и допросить. Пройдете ли вы добровольно?» «Среди ваших сотрудников присутствует кто-либо в звании магистра третьей степени и выше, сэр». Вместо немедленного согласия спросил я, вызывая нездоровое оживление ватиканцев. «Возможно, это имеет какое-либо значение?» «Да, передайте ему мое воззвание. Volumen Primo Familia, параграф 3, строка А, подпункт АМБ». Мужчина задумался, периодически поглядывая на крутящийся прибор в своих руках. Показатели его явно не радовали, напряжение нарастало. Я продолжал сидеть, не шевелясь, с раскинутыми по сторонам руками. Наконец он решился. «Хорошо, только не вздумайте шевелиться, сэр. Наши воины откроют огонь при малейшем подозрении, повторюсь, малейшем». «Сделайте скидку на то, что девочка постепенно сползает», — встревоженно попросил я, добавив, «я буду ждать, не шевелясь, в течение 20 минут. Даю слово». «А что потом?» полюбопытствовал отправивший одного из солдат с донесением инквизитор. Прибор в его руках негодующе взвизгнул, будучи поднесенным к Рейко слишком близко. Та напряженно хрюкнула, отчего автоматы в руках людей непроизвольно сделали дулом петлю в воздухе. Я нервно сглотнул, но все-таки решил немного побравировать, сказав: «А потом я захочу курить».